Глава третья. В Челябу из слободы Кундравинской прискакал купецкий сын Ануфриев и насказал разных страхов. От него узнали, что пугачевские войска заняли крепости Чебаркульскую и Верхнеуральскую. Купецкий сын заготовлял овес для торговлишки, когда пугачевцы подошли к слободе Кундравинской. Население, разодевшись, во все праздничное толпой вышло им навстречу. Слободской поп приказал ударить в колокола и собрать причт, чтобы поднять иконы и хоругви для встречи атамана Грязнова. Из-за горы показались пугачевские войска. Впереди ехал сам Грязнов, кряжистый, русобородый. На нем расстегнутая крытая шуба, под ней бешмет, обут атаман в сапоги, на голове шапка-чепан, опушенная лисицей. За ним шли 400 бойцов с 7 чугунными пушками. Бомбардир Волков любовно оглядывал их, прислушивался и время от времени покрикивал команде: «Поглядывай за голубушками!» Поравнявшись с толпой слобожан, пугачевский атаман крикнул: «Здорово, детушки!» Толпа дрогнула и закричала: «Ура!» По занятии Кундравинской повстанцы разбили царев кабак, атаман забрал в свою войсковую казну деньги из конторы и пожег все бумаги, кабальные и долговые записи. Вечером кундравинцы присягали императору Петру Третьему. Ночью, спрятавшийся от расправы под стог сена, купецкий сынок Ануфриев вылез и, побросав заготовленные вазы с кулями овса, сбежал в Челябу. На другой день в Челябу прибыла рота Тобольского батальона и с нею полевая артиллерия под начальством подпоручика Федора Пушкарева. Челябинский бургомистр встретил войска хлебом с солью. Роту на постой разместили на посаде, а орудия полевой артиллерии установили на площади против воеводского дома. Алексей Петрович вызвал к себе подпоручика Пушкарева, расспрашивал его о драгоценном здоровье Дениса Ивановича Чичерина. Тем временем, пока шла официальная беседа, толпа казаков собралась возле расставленных орудий и с любопытством разглядывала их. Старый канонир стал отгонять их прочь. Высокий, с окладистой бородой казак Михаил Уржумцев толкнул плечом канонира и крикнул: «Сторонись! Дай я покажу, как палят!» Он проворно бросился к пушке и быстро повернул ее на город. Часовые накинулись на зачинщика, но бывший тут же Харунжий Наум Невзоров закричал: «Казаки, пора действовать!» Казаки мигом окружили орудие и повязали часовых. Солдаты Тобольской роты со страху разбежались кто куда. Восставшие повернули пушки на город, приставили к ним своих часовых с зажженными фитилями, грозя в щепы разнести Челябу. Толпа устремилась к воеводскому дому. Два воеводских холопа выскочили из сеней со старыми мушкетами и дали залп, но казаки стащили их за полы с крыльца и обезоружили. Воевода выглянул в окно и ахнул. От страха он упал на четвереньки и пополз под кровать. Ворвавшиеся в горницу казаки извлекли его оттуда за ноги и потащили в казачью войсковую избу. Он упирался, но казаки били его прикладами и орали: «Иди, черт, мы еще с тобой поговорим!» Подпоручик Пушкарев, услышав шум и крики у воеводской канцелярии, быстро сообразил, в чем дело. Он бросился на посаде. Угрозами он собрал полсотни штыков и внезапно окружил оставленных у пушек часовых повстанцев. Овладев орудиями, подпоручик быстро навел их на возмутителей и, выстроив команду со штыками наперевес, пошел к войсковой избе. Восставшие заволновались и стали разбегаться. Казак Михаил Уржумцев, размахивая дреколем, кричал: «Куда? Куда, остуды? Да мы их!» Но его из-за крика не услыхали. Только Харунжий Невзоров с горсткой вооруженных казаков отчаянно отбивался, но тут к Пушкареву подоспели артиллерийские офицеры и купеческие сынки, и Харунжий Невзоров с горсткой людей, отстреливаясь, отступил. Воеводу немедленно освободили. Господа офицеры, рекруты, купецкая дружина и даже канцелярские служители весь день ловили по городу и на посаде мятежников. Задержали 63 повстанца. Казак Михаил Уржумцев, отрезанный от своих, убегал через площадь к воеводскому дому. Он забежал во двор, размахнулся и метил прыгнуть через дубовый тын, но пораненный и очень ослабевший не смог. Тогда, не мешкая, он бросился в раскрытые ворота сеновала и стал зарываться в сено. Тут его и схватили. Вечером того же дня по указу воеводы избитого казака Михаила Уржумцева привели в воеводскую канцелярию и подвергли строгому допросу. Отхаркиваясь кровью, казак на вопросы огрызался, держал он себя дерзко. Уржумцев показал, что он, как и все казаки, ненавидит воеводу и прочих душителей народа, что он ходил с челобитием к батюшке императору Петру Третьему, от которого в Челябу с указом выслано 4 человека. Где эти люди, он, Уржумцев, не знает, а хотя бы и знал, все равно не сказал бы. Казака снова истязали, но избитый до полусмерти он не сдавался. Все равно Харунжий Наумка Невзоров с казаками придет. Воеводу дворян и купцов передушит и Челябой завладеет. Как не мучили казака, он стоял на своем. После долгих, нестерпимых пыток через 17 часов храбрый казак Михаил Уржумцев умер. Бежавший после неудачного восстания Харунжий Наум Невзоров объехал пригородное селение и, поднимая казаков, собрал отряд в 160 сабель. В ночь на 7 января Невзоров с отрядом подошел к Челябе. Отличаясь необыкновенной храбростью, он лично подъезжал к самым пикетам, расставленным Пушкаревым. Сажен за 10 Невзоров перекликался с караульными: «Бросай ружья! Пускай в город! Идет государева сила в 40 000!» Караульные отвечали: «Уходи! Стрелять будем!» Перекликаясь, Харунжий все ближе и ближе подвигал свой отряд. Заметив это, Пушкарев выставил на валу 2 орудия и спешно подвел тобольскую роту. Харунжий Невзоров повернул свой отряд и в ту же ночь отправился в Кундравинскую. Пугачевский атаман Грязнов принял старого приятеля Невзорова радушно и велел накормить отряд. Дав небольшой отдых людям, он со своими войсками и с отрядом Невзорова под утро двинулся к Челябе. Утром 8 января пикеты, охранявшие подходы к городу, обнаружили, что Челяба обложена пугачевцами. Штаб Грязнова поместился в 2 верстах от Челябы в деревне Маткиной. В тот же день в воеводскую канцелярию явился крестьянин Воскресенского завода Микеров и объявил, что прислан к товарищу Исицкого воеводы Василию Ивановичу Свербееву от самого Грязнова. Свербеев тотчас принял посланца. Микеров вручил ему воззвание атамана. Однако товарищ воеводы не удовлетворился этим. Велел немедля в своем присутствии обыскать гонца. Мужика разоблачили, сняли с него пимы и в них нашли грамоту ко всем жителям и всякого звания людям. Свербеев прочел обе бумаги, поморщился и велел мужика отправить в подвал. Под вечер Свербееву донесли, что хотя Грязновского человека и упрятали, однако посадским людям и прочим известно то, что написано в грамоте пугачевского посланца. 9 января воевода проснулся от пальбы из пушек. Атаман Грязнов, не получив от Свербеева ответа на свое послание, открыл по Челябе огонь из 5 пушек. По пригоркам разъезжали повстанцы, цепочка пеших башкир спускалась в долину, из Челябы загремело 18 орудий, стремясь отогнать противника. Четвертый день лежал избитый воевода в постели. Ныли спина, ноги, под глазами темнели синяки. Воевода приказал регистратору заготовить пакет с копией манифеста государыни 29 ноября 1773 года, а когда пакет с печатями был готов, вызвал к себе дворового Перфильку. Но холоп, строго, но вместе с тем и милостиво, обратился к нему воевода. Пришла пора сослужи царице-матушке службу. От пушечной пальбы дрожала воеводская изба. Перфилька при каждом залпе крестился. Воевода не спускал глаз с дворового человека. — Оседлаю тебе доброго коня. Отвезешь пакет тому злодею, что из пушек палит. — Государь ты мой, батюшка! — нежданно-негаданно бухнулся в ноги Перфилька. — Мне эсталь годков перемахнула, и конь добрый, почитай, разнесет меня, и очи мои слабые, стеряю пакет. Батюшка мой, ежели послать кого помоложе? На лбу воеводы надули жилы, он спустил ноги с постели, строго прикрикнул: — Наказываю ехать тебе! — Никому более! — Слышишь ты, сыч? Обрядили Перфильку в овчинный тулуп, напялили на ноги теплые пимы и усадили на матерую казачью кобылицу. Солдаты вывели всадника за крепостные ворота, капрал хлопнул кобылицу по крупу, и она понеслась. Кругом грохотали пушки. Господи, Господи, вот когда конец! Не чаял, не гадал, испуганно думал старик. Только он спустился во враг, как его окружили башкиры. Старик соскочил и стал обнимать их, лез целоваться. «Слава тебе, Господи, не убили, жив, целехань! Веди к вашему генералу!» Старика привели в деревню Маткину и доложили атаману, что из Челябы прибыл переговорщик. Атаман сидел в горнице за столом в красном углу, острижен по-казацки, бородка русая, глаза голубые, веселые, смеются. «Ну как, старче, добрался? Не растрёшься дорогой? Может, чарку выпьешь?» Совсем растерялся старик, однако с дороги хватить бы неплохо. «Премного благодарен», — поклонился Перфилька атаману. Тот мигнул хозяйке, она проворно полезла в ставец, достала оттуда, что в зелье, налила чарку. Огонь побежал по стариковским жилам. Вот так генерал. Сразу видать доброго человека, — подумал Перфилька и попросил ласково: — А нельзя ли, хозяюшка, вторую? Атаман между тем вскрыл пакет, приказал прочитать манифест царицы и густо покраснел. Вот как!